Глава 14. Ключ. Просто удивительная удача, что братом Эдварда оказался эмпат. А еще то, что, будучи сами мистическими существами, они так сходу смогли поверить в сверхъестественное, в нас. Очень быстро Джаспер сообразил, что нам нравится, когда они что-нибудь рассказывают о нашей прошлой жизни. Он чутко улавливал малейшие перемены настроения моей души, и особенно Эдварда, как будто был настроен на него. Могу поспорить, он раньше даже не догадывался, насколько его дар силен. Вероятно, потому, что одинокие блуждающие души предпочитали держаться от вампиров подальше, так же, как и люди. Боялись их. Начавшаяся неуверенно и даже смущенно, беседа скоро переросла в бурное обсуждение. Каллены говорили между собой, но постоянно обращались по именам ко мне и Эдварду. Это было так мило. Изумительно добрая и сплоченная семья, и совсем не похожая на монстров, которых описывал мне Эдвард. «Вот видишь, ты неплохой!» — уговаривала я Эдварда каждый раз, когда мы слышали очередную историю его жизни. Там не было ничего ужасного или постыдного, разве что слишком много одиночества. «Значит, достаточно плохой, раз наказали!» — спорил он, такой прямой. Я узнала много нового о себе. О том времени, когда Эдвард любил меня. Охотнее всех рассказывал Эммет. Он был весельчак, широкая душа. Из его уст все казалось таким чудесным и легкомысленным, что мне хотелось засунуть ему за ухо ромашку и расцеловать в обе щеки. Элис и Эсме было тяжелее других. Они очень сильно любили Эдварда. Я сказала ему об этом. Он кивнул. Значит, вспомнил. Я не могла прочитать его мысли, чтобы понять, какие у него впечатления от всего, что он узнал о себе. Было видно, что ему трудно. Но нам необходимо было разобраться во всем, чтобы понять, с чем работать. Он был очень подавлен и становился мрачнее с каждой минутой. Было заметно, какую боль причиняют ему страдания семьи. Странный-престранный демон. Он был странным вампиром, теперь стал не менее странным демоном. Еще более странно, что мы встретились. А самое странное, что я, кажется, начала влюбляться в него. Нет, конечно, он уже рассказал мне, и я знала, что любила его раньше. И сейчас новые, более подробные истории дополняли картину. Но ведь я не помнила этого. Было в нем что-то завораживающее. Он вовсе не был плохим, каким представлял себя. Просто запутавшимся. Ярким свидетельством этого было то, что его изгнали из мира, к которому он сам себя причислял, мира демонов, монстров. Его не приняли там. Осталось только доказать, что он вовсе не обязан вечно скитаться между мирами, что он достоин лучшего мира. Моего. Меня поразила причина, по которой он оставил меня в человеческой жизни. Он не хотел делать меня чудовищем. Желал защитить от самого себя, от жестокости своего мира. Теперь я готова была помочь ему встать на другой путь. Повести за собой. Я видела в нем свечение. Эту маленькую часть, которую он прятал в себе, старательно не замечал. Он не был монстром ни раньше, ни сейчас. И вот тогда я поняла, что начинаю влюбляться в него. В его волю, в его сопротивление всему плохому. Его стремление стать лучше, чем он есть. Только лишь упрямство и слепая вера в шаблоны мешало ему увидеть в себе что-то хорошее. Его поступки говорили об этом, но он не верил в себя. Я подумала, может, в этом ключ? Как-то незаметно искреннее веселье от встречи сменилось принужденным. А потом и вовсе исчезло. Атмосфера изменилась. Разговоры затихли, все сидели, подавленно молча. Они ушли? — робко спросила Эсми. Ее душа плакала все время. — Нет, — тихо ответил Джаспер. — Эй, я не хочу, чтобы они уходили! — возмутился Эммет. — Это так весело! На самом деле, внезапно ему тоже захотелось плакать. — Но они должны, — заговорил Карлайл настойчиво. — Они не могут быть здесь. Что-то не так. Они должны быть в другом месте. Если они до сих пор здесь, значит, их души не обрели покоя. И если они пришли к нам, значит, им нужна наша помощь. Я была так удивлена, он попал в самую точку и невероятно растрогана. Похоже, ты прав. Джаспер был просто великолепен с его даром. Фактически он стал нашими устами. Карлайл встал. Его беспокойство было настоящим, а желание помочь таким сильным, что его душа просто кричала об этом. «Эдвард, сынок!» Начал он, и все застыли, рыдая внутри себя. «Ты знаешь, я сделаю все. Подай хоть какой-нибудь знак, что ли, если можешь». Столько боли было в голосе и мыслях Карлайла, что слезы снова неудержимо покатились по моим щекам. Своим самоубийством Эдвард буквально разодрал семью на части, убил их, заставил их души плакать в вечной скорби. Мой демон рядом со мной внезапно заполыхал, очевидно осознав то же, что и я. Я даже испугалась, что он сбежит, но он сидел неподвижно, понурив голову. Его оборванные крылья только дополняли образ печального ангела. Да, красивого, печального, черного ангела. Мне нужно было научить его летать снова. А Карлайл все ждал, и все ждали. Но мы не могли подать никаких знаков, кроме узоров на ковре от моих слез. Мы не могли двигать предметы, и даже догадаясь они устроить спиритический сеанс, это бы не помогло. Миф и только! «Ну что?» — тихо спросил Карлайл у Джаспера. Тот пожал плечами, морщась как от боли. «Хорошо», — по-деловому продолжал Карлайл. «Мне нравился его подход. Тогда я буду задавать вопросы, а вы через Джаспера отвечаете. Так сможете?» «Надо же, как удобно!» Я обрадовалась его сообразительности. «Я не уверен, но, похоже, ответ — да». Джаспер был удивительно талантливым. «Вы пришли за помощью?» «Да». «Вам что-то определенное нужно?» «Да». Карлайл задумался. «Мы уже так много рассказали?» Бормотал он, гадая. «Эй!» — подала голос Розали. «Может, он о смерти своей хочет узнать?» Эдвард дернулся, как от электрошока, но головы не поднял. «Да». Джаспер выдохнул это с трудом. А Розали вдруг вскочила на ноги, прижимая руки к груди. Ее лицо было полно раскаяния. Она бы плакала, если бы могла. «Эдвард!» — шептала она, как безумная. — «Прости меня, если сможешь. Это моя вина. Я во всем виновата. Я позвонила тебе, я. И ты...» — «Детка, успокойся», — уговаривал Эммет. — «Он все равно бы сделал это, с твоим звонком или без». Но Розали продолжала убиваться. Бесполезно рыдая, она умоляла о прощении. Я взглянула на Эдварда. Он был такой потерянный, словно что-то сломалось в нем. В этот миг он раскаивался в своем поступке, в самоубийстве, которое совершил. Очень хотелось узнать, что же он чувствует сейчас, но ему и без моего вмешательства было трудно, так что я не решилась. «Он, кажется, прощает», — молвил Джаспер. «Не демон, а ходячее недоразумение». Я смотрела на него, поражаясь ему все больше. Тем временем Карлайл подробно рассказывал о причинах самоубийства, сокрушаясь и сожалея, что жизнь была так несправедлива к его сыну и ко мне, к ним всем. Просил прощения, что они не смогли вовремя разобраться и помочь нам обоим. «Прости, Белла, я увидела твой прыжок, но слишком поздно. Я не успела». Элис тихо бормотала себе под нос, не поднимая глаз. «Дурак ты, Эдвард!» Это сказал Эммет, и он больше не казался беспечным весельчаком. «Это не все?» Опустошенно прошептал Карлайл, когда все снова надолго замолчали. «Видимо, нет», подтвердил Джаспер, «потому что мы по-прежнему не уходили». «Что же еще?» Думал Карлайл вслух. «Что мы упустили?» «Ох!» Тихо, неуверенно пробормотала Розали. «Может, он хочет узнать о своих убийствах? Это всегда беспокоило его?» Эдвард скинул голову и уставился на Розали так, будто впервые ее увидел. «Он говорил мне, что они не ладили». Видимо, сейчас он был до крайности удивлен тем, насколько хорошо она понимала его. «Да, я полагаю, это да», — ответил Джаспер. «Ох, Эдвард!» Очень-очень печально проговорил Карлайл, опуская руки и плечи. «Я знаю, ты поступал неправильно, но у тебя было достаточно времени, чтобы раскаяться. Ты сделал это. Пожалуйста, не позволяй чувству вины держать тебя здесь». В этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Нужный кусочек пазла встал на место. Я нашла ключ. Теперь я знала, как помочь этому демону. «Ты должен знать», — горестно продолжал Карлайл. «Те жертвы не были невинны. Ты не убивал хороших, только насильников и убийц. Знаю, это недостаточное оправдание, но, надеюсь, это поможет тебе. Ты спас больше, чем убил. И еще, ты не должен винить себя. Ведь ты не выбирал свою жизнь. Это я!» Карлайл почти рыдал. «Я сделал тебя таким. Это целиком и полностью моя вина!» Эдвард вдруг вскочил на ноги, тяжело дыша. Его глаза горели, а лицо исказилось в дьявольской гримасе. Сравнив его лицо с остальными, я поняла... Мой демон чуть не плачет. «Мне надо уйти», — выдавил он. Я видела, как ему больно, как он изо всех сил сдерживает рвущиеся наружу чувства. «Иди, я найду тебя». И я позволила ему сбежать. Сразу стало тихо, как-то даже слишком. «Эдвард ушел», — прошептал Джаспер в потрясении. «Что?» Эммет, похоже, был расстроен больше всех. «И опять не попрощался, эх». Бормотал он себе под нос, еле шевеля губами, сдвигая брови, чтобы скрыть свою боль. «Это, полагаю, хорошо», — прошептал Карлайл. «Надеюсь, я убедил его». «А Белла что еще здесь?» — спросил Эммет с надеждой. Джаспер кивнул. «Белла, передай этому придурку, что мы все любим его и будем помнить. Прикольно, что вы и там вместе. Нет, правда, это удивительно. Надеюсь, у вас все получится. Желаю счастья». Он картинно помахал рукой. «Он хороший парень, только слишком упрямый. В этом его проблема. Береги его, он золото». А потом со мной наперебой начали говорить все. Просьбы и напутствия сыпались со всех сторон. Я была так растрогана, что не заметила, как слезы непрерывно льются по моему лицу, заставляя ковер светиться и переливаться. Следы потом исчезнут, но вот в памяти моей, я думаю, почти что семьи останутся навсегда. Было жаль оставлять их. Так здесь было хорошо и уютно. Как будто я дома, хотя я не помнила ничего. На прощание я всем им подарила чуточку забвения. Помахав пока, с легким ветерком я ушла.